Изменение пищевого поведения. Итак, если вы выявили у себя в процессе тестирования какие-либо пищевые нарушения, вам стоит устранить их и выработать для себя правильный стереотип питания. Если вы выявили у себя обусловленное, привычное или психогенное переедание, то для нормализации пищевого поведения, а следовательно и для коррекции веса, вам необходимо изменить свои пищевые привычки. Я предлагаю внести некоторые изменения в ваше пищевое поведение. Первое. Выбрать для себя серьезный мотив лечения. Прежде чем взяться за восстановление веса, вы должны решить для себя окончательно, нужно ли вам это лечение или нет. Проанализируйте причины, которые заставили задуматься о диете. Выберите из них самую значимую для вас. Причем желание похудеть должно быть только вашим, а не исходить от близких людей. Вы должны принять окончательное решение нормализовать свой вес и изменить пищевое поведение. Это в дальнейшем избавит вас во время диетотерапии от так называемой борьбы мотивов «есть или не есть». Если человек не тверд в своем решении похудеть, могут появиться мотивы, оправдывающие пищевые нарушения – праздники, приход гостей, день рождения и так далее. Предлагаю вам выбрать из списка наиболее значимые мотивы похудения. Первое. Восстановление здоровья. Исчезновение отдышки при ходьбе и физической нагрузке, боли в сердце, повышенного артериального давления, сонливости и вялости, боли в позвоночнике и суставах. Второе. Избавление от комплекса неполноценности. «Я не такой, как все», «Я хуже всех», «Потому что полный» и так далее. Третье. Улучшение качества жизни. Восстановление работоспособности, выносливости, улучшение внешности, возможность заниматься спортом, носить модную одежду. Четвертое. Стремление иметь стройную фигуру, чтобы повысить свою привлекательность и сексуальность, и не стесняться своей фигуры. Пятое. Стремление к любви, созданию семьи, желание иметь детей. Шестое. Стремление иметь идеальную фигуру, соответствующую определенным стандартам. Седьмое. Стремление к омоложению. Восьмое. Страх перед ранней старостью. Девятое. Самоуважение. Десятое. Стремление к профессиональному росту, уважение коллег на работе. Одиннадцатое. Стремление поднять себе настроение, избавиться от депрессивных расстройств, связанных с избыточным весом, нормализовать сон. Второе. Установить для себя правильный стереотип питания. Если во время тестирования вы выявили у себя полное отсутствие контроля над питанием, вследствие которого у вас развелось обусловленное привычное переедание, частый и бесконтрольный прием пищи, вам нужно внести следующие изменения в свое поведение. Во-первых, строго соблюдать общепринятую структуру распределения приемов пищи. 4 приема пищи. Завтрак, обед, полдник, ужин. Пищу следует принимать только в определенное время и в определенном месте – кухня, столовая. Избегайте случайных перекусов в кафе, закусочных, в компании друзей. В то же время нельзя пропускать приемы пищи, так как срыва будет избежать сложнее, если вы сильно проголодаетесь. Во-вторых, найти альтернативу еде. Если у вас в выходные дни появилось много свободного времени, его можно заполнять не едой, а занятиями, которые будут отвлекать. Например, займитесь уборкой квартиры, или прочтите книгу или любимый журнал, примите душ или прогуляйтесь на свежем воздухе. В конце концов, сходите в парикмахерскую и сделайте себе маникюр. В любом случае, все эти действия отвлекут вас от навязчивого желания поесть чего-нибудь вкусненького. В-третьих, для того, чтобы избежать чрезмерного потребления пищи, необходимо есть медленно, не менее 20 минут, так как за это время наступает насыщение организма. Начинать прием пищи нужно с легких малокалорийных блюд – салат, суп, после приема которых человек, как правило, меньше съедает высококалорийной пищи. Во время еды можно сделать перерыв на 3-5 минут, чтобы продлить время приема пищи. В-четвертых, для усиления контроля над своим питанием полезно вести дневник ежедневного потребления калорий. Необходимо подробно записывать все продукты и блюда, которые вы съели, Во время приема пищи надо думать о еде и не отвлекаться на просмотр телепередач или чтение книг. В-пятых, если у вас в определенные периоды дня вдруг появляется сильное желание есть, не забывайте, что это состояние длится всего несколько минут. Постарайтесь в этот момент чем-то заняться. Позвоните по телефону подруге, послушайте любимую музыку, и чувство голода быстро пройдет, угроза срыва исчезнет. В-шестых, если вы страдаете от психогенного переедания, вам необходимо избавиться от патологической привычки снимать эмоциональное напряжение с помощью еды. Вам надо научиться отличать чувство голода от плохого настроения, прекратить поднимать настроение с помощью еды и есть только тогда, когда вы действительно голодны. Необходимо также научиться снимать эмоциональное напряжение с помощью аутогенной тренировки, самовнушения, физических упражнений, прогулок, прослушивания музыки. Тем, кто хочет научиться расслабляться без еды, предлагаю некоторые формулы самовнушения, помогающие снять эмоциональное напряжение и контролировать свое питание при стрессовых ситуациях. В-седьмых, если вы страдаете от ночного переедания, вам необходимо восстановить нарушенный суточный ритм приема пищи. При этом пищевом расстройстве основное потребление пищи перемещается в вечернее и ночное время, а в первой половине дня такие пациенты ничего не едят. Поэтому надо восстановить полноценное питание во время завтрака и обеда, для того, чтобы к вечеру вы не испытывали сильного голода. Кроме этого, вам необходимо научиться расслабляться без помощи еды. Для этого я также предлагаю формулу самовнушения, помогающую выдержать диету в вечернее и ночное время. Восьмое. Вы должны изменить свое мышление, а с ним изменится и ваше пищевое поведение, а это уже реальный шанс победить ожирение. В первую очередь, вы должны признать свою вину за неправильное пищевое поведение и стиль жизни, которые способствовали развитию у вас ожирения. Вы сами выбрали для себя неправильный стереотип питания и, следовательно, ответственны за этот выбор. Именно это осознание поможет вам изменить свое отношение к питанию и к своему здоровью. Пища не должна доминировать в вашей жизни. Вам необходимо измениться так, как проблема находится внутри вас. Если вы изменитесь, то и проблема лишнего веса будет решена. Только такой подход дает шанс похудеть. Если бы проблема лишнего веса не была связана с вами и не зависела от вашего поведения, то у вас не было бы никакого шанса изменить ситуацию. Поэтому борьба с лишним весом через собственное изменение – единственный путь к успеху. Кроме этого, необходимо разобраться в причине развития у вас ожирения. Если вы считаете, что во всем виноваты наследственность, неправильный обмен веществ, эндокринные заболевания, стрессовые ситуации и так далее, и при этом полностью исключаете свое авторство и вину в развитии заболевания, вам будет трудно победить ожирение. Пока вы не признаете, что причина ваших неудач кроется в ваших поступках, в неверии в себя, в пораженчестве, в лени и безволии, вы никогда не изменитесь. Но и этого недостаточно. Надо еще иметь желание измениться, установку на лечение и ощущать в своем сердце боевой дух, направленный на борьбу с лишними килограммами. Владение всеми премудростями правильного пищевого поведения очень важно. Но и оно мертво и бесполезно, если в вашей душе не зажжется огонь перемен, и вы не будете испытывать истинное желание нормализовать свой вес. Недопустимо формальное отношение к лечению. Истинно желая излечиться, вы принимаете активное участие в процессе лечения. Стремитесь добиться положительных результатов, а при формальном подходе не делаете для этого никаких усилий. Если у вас формальное отношение к лечению, то вы никогда не добьетесь положительных результатов, потому что желание похудеть в вас заблокировано безволием и ленью, а также неверием в успех лечения. Для того, чтобы у вас появилось сильное желание изменить свою фигуру, вам необходимо поверить в себя и в способ похудения, который вы выбрали. И не забывайте о мотивах лечения, о которых я говорил раньше. Девятое. Если вы злоупотребляете калорийной пищей и испытываете повышенное влечение к высокоуглеродистым продуктам, конфеты, шоколад, пирожное и другое, вам необходимо разделить все продукты на запрещенные и разрешенные. Первая группа – запрещенные. Мучные изделия, в том числе хлеб, все блюда из круп, картофель и сладости. Ко второй группе относятся продукты, которые не образуют жир. Мясо, кроме жареной свинины, птица, кроме жареной утки, все виды рыбы, кроме жирных сортов, яйца, моллюски, ракообразные, молочные продукты, молоко и кефир до 3,2% жирности, сыр до 40% жирности, овощи, кисло-сладкие фрукты, салатные травы. 10. Вы должны выбрать для себя новую модель пищевого поведения. Предлагаю разработанную мною высокобелковую низкоуглеводную диету, диету исключения, которую вы должны соблюдать всю жизнь. Суть ее заключается в следующем. Где бы вы ни находились, в гостях, в дороге, на юбилее, в первом блюде вы исключаете гущу, оставляете на тарелке. Во втором – гарнир. В третьем – сладкое. При этом не надо проводить специальную обработку пищи. Питайтесь с общего стола. Если даже в пищу попадает немного растительного жира из-за обычного способа ее приготовления, жарка, заправка блюд, это не нанесет особого вреда, а напротив, даже смягчит жесткость диеты и позволит пользоваться ею постоянно. Например, на завтрак вы съедаете 100 грамм мясного блюда, это может быть 100 грамм колбасы, 100 грамм котлет или 100 грамм жареной рыбы, но без гарнира, исключаются углеводы. При этом хлеб исключаете и выпиваете стакан чая или кофе без сахара. Во время обеда из первого блюда вы исключаете гущу, то есть остается один бульон, который полезен для пищеварения и создает на короткое время чувство сытости. Во втором блюде – мясо, рыба – исключаете гарнир – каши, картофель, макароны, вермишель. И вместо него употребляете овощной салат – капуста, огурцы, помидоры – в районе 130 грамм. Вместо гарнира можно также приготовить зеленый горошек, не чаще, чем один раз в неделю, стручковую фасоль или любую свежезамороженную овощную смесь. Например, мексиканский салат или китайская смесь. В обед разрешается кусочек хлеба 25 грамм и третье блюдо опять без сахара. Если сок или компот очень сладкий, его можно разбавить водой. На ужин вы применяете ту же схему, что и на завтрак. Мясо или рыба 100 грамм без хлеба плюс стакан кефира. Дополнительно разрешается съесть яблоко или мандарин, апельсин. Количество воды разрешено до 1500 мл в сутки. Разработанная мной диета исключения рассчитана в среднем на 1500-1600 килокалорий. Благодаря ей многие мои пациенты достигли прекрасных результатов в нормализации веса. Ее полюбили тысячи людей за дешевизну и простоту приготовления блюд. Я назвал ее народной, потому что ее могут использовать все слои населения, независимо от материального положения. Меню. Понедельник. Завтрак. Стакан чая с молоком без сахара. 250 грамм. Рыба жареная. Судак – 100 грамм. Обед. Суп из щавеля, удаляются картофель и мясо. Куриная грудка, обжаренная или вареная – 100 грамм. Салат из редиски с растительным маслом, луком и солью – 130 грамм. Один кусочек белого хлеба – 50 грамм. Один стакан яблочного сока – 250 грамм. Полдник. Яблоко свежее – 200 грамм. Ужин. Рыба жареная, судак 100 грамм, стакан кефира 3,2% жирности, клубника 200 грамм, суточный рацион 1300 килокалорий. Вторник. Завтрак. Стакан кофе с молоком без сахара 250 грамм. Творог нежирный 200 грамм. Обед. Борщ украинский на мясном бульоне 250 грамм без гущи, удаляются картофель и мясо. Отварное мясо из первого блюда 100 грамм. Салат из свежей капусты с солью, луком и растительным маслом 100 грамм. Один кусочек пшеничного хлеба 50 грамм. Один стакан томатного сока 250 грамм. Полдник. Молоко. Один стакан 1,5% жирности. Ужин. Сосиски молочные 100 грамм. Стакан кефира 3,2% жирности. яблоко свежее 200 грамм. Суточный рацион 1200 килокалорий. Среда. Завтрак – чай с молоком без сахара, 250 грамм, 2 вареных яйца с солью. Обед. Суп картофельный на мясном бульоне с мелко шинкованными овощами, 250 грамм без гущи. Удаляются картофель и мясо. Сардельки свиные, 100 грамм. Салат из свежих огурцов с растительным маслом, луком и солью, 130 грамм. Один кусочек пшеничного хлеба, 50 грамм. Один стакан компота из сухофруктов без сахара. Полдник. Кефир. Один стакан, 1,5% жирности. Ужин. Сыр российский 100 грамм. Один стакан кефира, 3,2% жирности. Один апельсин. Суточный рацион 1300 килокалорий. Четверг. Завтрак. Стакан кофе с молоком без сахара, 250 грамм. Ветчина 100 грамм. Обед. Суп грибной и сушеных лисичек без гущи. Удаляются картофель и мясо. Грибы можно оставить. 250 грамм. Отбивная из свинины 100 грамм. Стручковая фасоль консервированная 130 грамм. Один кусочек белого хлеба 50 грамм. Один стакан яблочного сока 250 грамм. Полдник. Один стакан томатного сока 250 грамм. Ужин. Творог нежирный 200 грамм, 1 стакан кефира 3,2% жирности, виноград 200 грамм, суточный рацион 1400 килокалорий. Пятница. Завтрак, кофе с молоком без сахара, колбаса докторская 100 грамм. Обед. Уха 250 грамм, без гущи, удаляются картофель и рыба. Отварная рыба 100 грамм. Салат из свежих помидоров и зелени укропа с растительным маслом 130 грамм. Один кусочек белого хлеба 50 грамм. Один стакан компота из сухофруктов без сахара. Полдник. Стакан кофе без сахара 250 грамм. Ужин. Печень телячья 100 грамм. Один стакан кефира 3,2% жирности. Яблоко свежее 200 грамм. Суточный рацион 1400 килокалорий. Суббота. Завтрак. Чай с молоком без сахара. 250 грамм. Котлета свиная. 100 грамм. Обед. Борщ украинский. 250 грамм. Без гущи. Удаляются картофель и мясо. Гуляш из говядины. 100 грамм. Салат из свежих огурцов и помидоров с растительным маслом, луком и солью. 130 грамм. Один кусочек пшеничного хлеба. 50 грамм. Один стакан томатного сока 250 грамм. Полдник. Свежее яблоко 200 грамм. Ужин. Сосиски молочные 100 грамм. Один стакан кефира 3,2% жирности. Виноград 200 грамм. Суточный рацион 1400 килокалорий. В рекомендуемой мной диете исключения я не ограничиваю соль, вкусовые приправы, воду. Исключения делаю для пациентов, которые страдают сопутствующими заболеваниями. Следует помнить, что диета с ограниченным содержанием продуктов, насыщенных жирами, часто бедна витаминами А и Д. Поэтому для предотвращения авитаминоза я советую употреблять растительное масло, богатое витаминами. Многим своим пациентам я рекомендую салаты из свежей или квашеной капусты, так как недостаточное употребление растительной клетчатки может привести к запорам, развитию атеросклероза, сахарного диабета. Если между приемами пищи вам сильно хочется есть, допускается использовать в качестве балласта овощи с 3% содержанием углеводов. К ним можно отнести капусту, свеклу, редиску, болгарский перец, огурцы, помидоры и другие. Вы можете научиться обращать внимание на энергетическую ценность, содержание белков, жиров, углеводов и отличать разрешенные продукты от запрещенных. В чем же заключается это различие? В первую очередь вы должны знать, что разрешенной является любая белковая пища – мясо, рыба, яйца, кефир, молоко, творог. А запрещенный – жирное и высокоуглеводное. Пища является относительно разрешенной, если в ней содержится допустимое количество жиров и углеводов. Например, разрешенная пища – молоко с содержанием жира не более 3,2% или сыр с содержанием жира до 40%. Овощи, содержащие до 3% углеводов, редиска, салат, огурцы и другие, являются абсолютно разрешенными. Овощи, содержащие 6-8% углеводов, зеленый горошек, являются относительно разрешенными, а овощи, содержащие 20% углеводов, картофель, кукуруза, зрелая фасоль, запрещенными. Таким образом, любой вид продукта может быть или разрешенным, или запрещенным, в зависимости от процентного содержания в нем жиров или углеводов.